Кришна. Небо переливалось всеми цветами радуги, отражая пожары, бушующие внизу. Синие ночи уступили место оранжевым рассветам, когда желтые и алые тона обычного пламени заменили сапфиры проклятого пламени в их войне против камней и раствора в третьем районе. Тлеющие угли, плавающие в ночном воздухе, как стаи голубых светлячков, исчезли. Их сменили пальца копоти, поднимавшиеся на горизонте, как тонкие узкие гиганты. Даже воздух имел привкус пепла. Пока все шло по плану, греки были разочарованы переплетениями аллей и тупиков, разбросанных по третьему району и мешающих их катапультам приблизиться ко второй сестре. Итак, на данный момент они не могли бросать проклятое пламя и стрелять в стену или поверх нее. Это дало Кришне достаточно времени, чтобы укрыть вторую сестру алхимическими одеялами, подготовленными Джамбаваном с тех пор, как Кришна узнал, что Каляван объединился с императором. Так что даже когда некоторым греческим солдатам удавалось бросить в стену заряд с проклятым пламенем, одеяла поглощали их, как будто это были обычные лучины. В то время как катапульты с проклятым пламенем, как оказалось, мало помогли грекам, ко второй сестре уже приставлялись лестница за лестницей, по которым упорно ползли вверх багряные плащи. Но Матхура до сих пор сопротивлялась каждой попытке штурма греков, хотя, глядя на мрачные лица военного совета в цитадели, никто бы в это не поверил. Господин Акрур вцепился в свой кубок, как утопающий в плывущую ветку. Балрам нахмурился, задаваясь вопросом, какой из его советов был проигнорирован сенатом, так что теперь он справедливо мог приговорить их всех к смерти. Сатьябхама сидела, сжав кулаки и уставившись холодным взглядом перед собою. Старый Уграсен с суровой решимостью расхаживал по комнате. «Как поживает Матхура, главнокомандующий?» — спросил Уграсен. «В Матхуре хаос, мой господин», — ответил Балрам. «Проклятое пламя остановлено, введен комендантский час, но некоторые негодяи воспользовались появившимися возможностями, чтобы устроить беспорядки, начали насиловать и грабить, поскольку городская стража была вызвана в дополнение к республиканской армии. А еще мы поймали трех солдат и фермера, пытавшихся выскользнуть через потайной ход». «Оппортунисты уже начали разграбление», — подумал Кришна. «В осажденном городе всегда находились те, кто отказывался от любых претензий на цивилизованность, стремясь извлечь выгоду из кризиса или свести старые счеты. Изнасиловать жену домовладельца, который тебя выселил, украсть драгоценности, о которых ты всегда мечтал, сбежать к врагу с новостями в надежде, что удастся разделить с ним военные трофеи». «И как мы справляемся с этими шакалами?» — спросил Уграсен. «Колья, мечи, камни». «Хорошо», — сказала Сатьябхама. «Они первые, но, конечно, не последние. Осада — лучшее время, чтобы расцвела измена». Балрам кивнул и продолжил. «Что касается греков, мы делаем все возможное, чтобы помешать им, но у нас только половина боевой мощи и недостаточно солдат, чтобы долго охранять так, даже с учетом ротации и нормирования войска». «Итак, сколько у нас дней?» — спросил Уграсен. «Они вполне могут взобраться на вторую сестру в течение 2 недель», — ответил Кришна. Вокруг стола послышались потрясенные вздохи. «Но не волнуйтесь». «Возможно, у нас нет солдат, чтобы защитить весь город, но у нас достаточно сил, чтобы, если потребуется, защитить второй район». «У нас есть несколько полков республиканской армии», — добавил Балрам. «Все они размещены во втором районе. Серебряные волчицы помогают городской страже защищать железного коменданта. Их силы подкреплены небольшим количеством гражданских добровольцев, хотя я боюсь, что этого все еще недостаточно». «Добровольцев?» «Это повара, кузнецы, фермеры, конюхи. Были рекрутированы все, кто трудоспособен и может владеть оружием». «А что насчет туннелей?» — спросил Критаварман. «Вход в один из туннелей на рыночной площади закрыт», — сказал Кришна, «потому что третий район кишит греками. Второй находится внутри коменданта». «Мы должны начать эвакуацию», — сказал Уграсен. «Первыми — женщины и дети». «Но мой достопочтенный господин», — возразил Кришна, — «мои шпионы сообщают, что резервный отряд греков все еще стоит лагерем в том месте, где выходит туннель. К счастью, они не подозревают, что прямо под их ногами расположен люк, но получается, что побег через него на данный момент не является жизнеспособным вариантом. Я думаю, все изменится через день или два, потому что греки все маршируют в Матхуру». «Разве мы не можем начать высылать людей небольшими партиями?» Кришна покачал головой. «Пока нет. Упаси Яме, но если греки почуют, что мы пытаемся сбежать, им не потребуется много времени, чтобы перекрыть туннель и задушить нас прямо внутри него. Побег — это крайняя мера». «Что с нашими лодками на Ямуне?» — тихо спросил Акрур Критавармана, боясь услышать ответ. «Из-за шторма, случившегося прошлой ночью, река разлилась, и течение стало слишком сильным для небольших лодок. Канатная дорога в третьем районе была полностью сожжена. Без ее веревок большие лодки не могут быть спущены на воду». «Есть ли поддержка со стороны союзников?» — спросил Уграсен. «У нас их нет, разве что Хастина», — неожиданно ответил Кришна. «И это потому, что, к счастью, у нас есть Драупади. Мы отправили в Хастину более 20 воронов. Возможно, половина из них прорвалась сквозь стрелы, штормы ястребов, чтобы добраться до наших друзей. Полагаю, им понадобится несколько дней, чтобы отправиться в путь. Но я уверен, что они доберутся сюда за 7 дней, задолго до того, как греки достигнут второй сестры. До этого времени Матхура продержится». «А что с Панчалом?» — спросил Критаварман. «Наши вороны, летевшие в Панчал, были убиты греческими разведчиками, и отец не испытывает любви к дочери. Я не питаю особых надежд. Но не будьте слишком обеспокоены, господа мои. Как я уже сказал, им понадобится 2 недели. Мы все видели греческие лагеря. У них недостаточно сил, чтобы выдержать долгую осаду. Самое большее — 5 дней, — сказал Кришна. Я сомневаюсь, что они продержатся хотя бы столько. Мы будем делать то же, что делали всегда — ждать». «Но третья сестра», — начал Акрур. «Третья сестра повержена, да», — сказал Кришна сильным голосом, разом заглушившим весь ропот. «Но без осадных башен, которые мы разрушили, проклятое пламя не сможет добраться до второй сестры. Их катапульты никогда не пройдут через нижние районы. Но даже если они это сделают, наши алхимические одеяла справятся. Кроме того, мы продолжаем изымать ковры для их изготовления из всех богатых домов. Без проклятого пламени и осадных башен греки ничего не смогут сделать с нашими стенами. Они, конечно, пытаются взобраться наверх», — засмеялся он, — «но Матхуру нелегко обрюхатить. Помните, у нас есть 2 недели. Помощь придет. А если этого не произойдет, у нас будет достаточно времени, чтобы воспользоваться туннелями». Сенаторы, несколько успокоенные уверенными словами Кришны, закивали как в трансе. Кришна вздохнул. «Надежда всегда была сильным наркотиком, особенно если кто-то подмешивает ее в твой напиток, не сказав тебе об этом». Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, обратив глаза к Сатьябхаме. Она пристально смотрела на него. Ее красивые глаза казались чужими на лице, где царило выражение «скучающей сучки». Глубоко вздохнуть. Беспокоиться было не о чем. Кришна знал, что у него есть время. Он найдет выход из этого беспорядка. В противном случае они бы уже сбежали через туннель под Шьямантакой. Он молча выругался, удивляясь про себя, что на него нашло, что он позволил этому болвану Юдхиштиру забрать его грифона. Дверь сенатского зала распахнулась. Акрур, нахмурившись, обернулся. «Что это значит? Это закрытый военный совет». «Господа мои, кто-то открыл врата во второй сестре! Греки вошли!» — почти что завизжал Паш. Холодные руки сомкнулись на горле Кришны. Баларам шагнул к нему с очарованием движущегося ледника. «Так прошли 2 твои недели», и он удалился в гробовом молчании. Кришна не смыкал глаз всю ночь. Он находился в странном воинственном бодрствовании, которое существовало за пределами истощения. Вторая сестра была впервые повреждена 2 дня назад. Балин, капитан республиканской армии, объяснял это таким монотонным тоном, как будто описывал погоду. «Первые 2 атаки были отбиты, и той ночью мы удержали полированные сады. Но учитывая, что наши силы были сосредоточены на этом единственном прорыве, они смогли подняться на восточную часть второй сестры и ворваться на площадь Свободы. С тех пор вся центральная часть города превратилась в одну длинную марафонскую битву на весь день», — докладывал капитан. «Под покровом темноты мы провели несколько собственных успешных рейдов. Ни один шаг земли Матхурана не был сделан без того, чтобы она не пропиталась кровью Млечха». Возможно, Балин думал, что когда они услышат эти слова, это поднимет им настроение, но Кришне от сказанного становилось только хуже. Все должно было быть совсем не так. У него должно было быть больше времени. По жестокой иронии судьбы, с тех пор, как греки вошли за вторую сестру, они перестали обстреливать нас из катапульт, поскольку они также сожгли бы своих собственных солдат, объяснил Балин, как будто Кришна сам этого не знал. Почему до сих пор не появились жалкие силы Хастины? Что их держит? Судебный процесс не может продолжаться так долго. Возможно ли, что Юдхиштир предал его, завоевав трон Хастины? Кришна не был готов к подобной задержке. Очевидно, он не учел очень многого. «У нас не хватает места для раненых в Железном коменданте. В этот день к военному совету присоединилась госпожа Асмай. Я страшусь того, что должно произойти. Если они захватят второй район, они забросают Железного коменданта проклятым огнем, и мы будем пойманы, как мыши в мышеловке». «Я сомневаюсь в этом», — наконец заговорил Сатьябхама. «Во втором районе слишком много извилистых переулков. Мы можем оказать сопротивление. Мы можем отправить городскую стражу, каждого мужчину, женщину и ребенка на крыше, чтобы обрушить на них адский дождь. Мы можем устраивать засады на каждом повороте, в переулке и на перекрестке. Если мы мыши, то давайте покажем, какую чуму мы несем». «Ты права, повелительница войны», — Балин отдал честь. «Теперь оставьте нас, все вы. Я буду говорить со своим мужем». «Когда ты превратился в труса, Кришна?» Темная кожа Кришны покраснела от возмущения. «Помни, с кем говоришь, Сатьябхама. Мне нечего бояться. Если ты помнишь, я никогда не был побежден». Эффект от его слов был несколько подпорчен звуком взрыва вдалеке. Сатьябхама показала ему на пальцах непристойный жест. «Но ты чувствуешь неуверенность, да?» — спросила она. «Почему я должен ее чувствовать?» «Потому что у тебя впервые нет плана побега, у тебя нет Гаруды. Твои мысли продолжают возвращаться к секретному третьему туннелю, туннелю Шьямантаки под зданием Сената. И ты хочешь убежать через него, но боишься этого, потому что тогда все узнают секретный источник твоей силы. Хуже того, они могут подумать, что ты им больше не нужен. При этом ты не можешь сбежать со своей семьей, потому что ты не можешь оставить Мадхуру на произвол судьбы. За этими павлиньими перьями скрывается хрупкая совесть и искренняя любовь к этому городу и его жителям. Не забывай, что, кроме того, это помешало бы твоему образу героя. То есть остается лишь общественный туннель внутри коменданта. Однако использование туннеля в коменданте чревато большими рисками, потому что твой шанс на выживание находится тогда в руках судьбы, а ты никогда не доверял судьбе». «Благодарю тебя, Сатьябхама. Я обожаю слушать о своем экзистенциальном кризисе, когда за нашими дверями бушует битва. Это так успокаивает». Сатьябхама, однако, не закончила. «Где-то внутри ты боишься, что настал этот час, что ты, наконец, сделал неверный шаг и либо проиграешь, либо умрешь. И ты не знаешь, что хуже». Кришна застонал, чувствуя, что его заставили посмотреть в зеркало своей души. «Что ты умеешь лучше всего?» — спросила она. «Пасти скот и манипулировать умами», — устало сказал Кришна. «Но какое это имеет сейчас значение?» «Ты перестала жалеть себя?» Сатьябхама взяла его за руку, и они подошли к окну, глядя на принадлежащий им горящий город. «Знаешь, почему я тебя полюбила?» Он хрипло хохотнул. «За то, как я потрясающе выгляжу!» «У тебя не было оружия воина. Ты был пастухом низкого происхождения, так что у тебя не было шанса подняться наверх. Да, ты смог разбогатеть, но разбогатели и многие другие. У тебя была такая причудливая одежда, и не забывай о том крошечном обстоятельстве, что у тебя уже было две жены. Я понимаю, я не настолько важная добыча». «Я полюбила твой разум, Кришна». Она обхватила его лицо ладонями. «Твой прекрасный разум, который может разглядеть маяк даже сквозь самый густой туман. Я стараюсь быть на два шага впереди своего врага. В то же время ты заставляешь врага предпринимать шаги, которые ты хочешь, чтобы он сделал. Если ты приложишь разум, ты сможешь обмануть даже яму. Ты Кришна не потому, что у тебя есть Гаруда или Шьямантака. У тебя есть Гаруда и Шьямантака, потому что ты Кришна». Он посмотрел ей в глаза, затем склонился к ней для поцелуя. Она оттолкнула его. «Ты серьезно?» — огрызнулась она. «Я думал, сейчас самое время. Если бы ты был Кришной, которого я люблю, ты бы знал, что он ничего не получит, пока не ослепит меня. Может быть, тогда», — она наклонилась ближе, — «ты получишь то, что хочешь». Кашлянул кто-то рядом. Кришна обернулся и увидел дождь, который отдала честь. «Ужасные новости. Мы рассчитывали, что переулки замедлят Калявана, а оказывается, он использует своих айраватов, чтобы снести здание на пути к Железному коменданту. переулки, повороты и дома не имеют значения, поскольку они падают, как детские кубики. Он расчистит прямой путь к коменданту за считанные часы». Кришна выпрямился, стараясь избавиться от бившей его дрожи. В его глазах появился странный блеск. «Пошли, дождь. Давайте научим этого мальчишку хорошим манерам. Но сначала приведи мне немного скота». Солнце стояло высоко, но пыльная буря, поднятая айраватами, закрыла его, окутав все вокруг пеленой. Махауты, примечание, наездники, дрессировщики слонов и айраватов, подгоняли огромных зверей крюками, заставляя их в безумной ярости бросаться вперед. Издаваемый зверями трубный звук было трудно отличить от грома. Они крушили здания второго района, как будто они были сделаны из паутины, а не из кирпича и раствора. Греческой армии не было необходимости пробиваться к железному коменданту. Многоуровневая и многослойная эшелонированная оборона, на создание которой Баларам потратил месяцы, была разрушена в считанные мгновения. Лучники, сидевшие в башнях на вершинах айраватов, осыпали стрелами любого солдата республиканской армии, который пытался остановить зверей. «Они просто зачистили город», — озвучил очевидный Акрур, стоя на железном коменданте и недоверчиво наблюдая за резней в городе. «Вокруг коменданта есть ров», — сказал Критоварман. «Звери огромные, но стены все равно выше. Айраваты не носят доспехов. Наши стрелы найдут их». «Я не могу так рисковать», — мрачно заявил Кришна. «Дождь, давай!» Раздались приказы. Заскрипели колеса и застонали люди, толкая катапульты по наклонной дорожке к парапетам железного коменданта. «Кришна!» — ошеломленно выдохнул Критоварман. «Ты планируешь обстреливать свой собственный город? Наша армия все еще там!» «И даже если это так, — лаконично заметил Акрур, — то эти катапульты слишком малы». Кришна ничего не сказал, изучая маленькие катапульты, аккуратно расставленные на укреплениях коменданта. «Критоварман, передай приказ. Пусть начинается эвакуация через туннель в коменданте. Мы не можем больше ждать. Разделите всех на группы, каждая группа с вооруженным сопровождением. Не отправляйте по глупости целые семьи. Каждая семья оставляет за собой одного мужчину и одну женщину. Не позволяйте уходить ни одному трудоспособному мужчине, особенно если это каменщик, штукатур, кузнец или плотник. Оставляйте их для ремонтных работ. Если их семьи хотят их дождаться, заставьте их тоже работать. Скажите детям порыться в шкафах в поиске любой льняной одежды, которую они смогут найти. У нас нет запаса железа, так что пусть женщины клеят полотно в полоски, чтобы сделать доспехи для гражданских добровольцев. Пусть мужчины разбирают здания и таскают гвозди, которые найдут в бочках. Кузнецам для изготовления наконечников стрел и копий. Понятно?» Критоварман благоговейно закивал, но в этот момент его отвлекло хрюканье свиней. Все солдаты на крепостных валах удивленно обернулись, разглядывая промаршировавший катапультом отряд серебряных волчиц, державших в руках веревки, которыми были обвязаны грязные хрюкающие твари. Свиньи блестели от масла и смолы, тех самых, которые Кришна когда-то контрабандой доставил Юдхиштиру, чтобы покрыть лаком особняк в Варнавроте. Волчицы выстроились в линию и начали перетаскивать свиней на ложке катапульт. Свиньи, тревожно визжа, сопротивлялись, как будто чувствуя опасность, но не могли ничего поделать, потому что у них были связаны ноги. «У Калявана свои питомцы, у меня свои». «Что все это значит?» — спросил Акрур. Кришна просто улыбнулся и, дождавшись, когда айраваты окажутся на расстоянии выстрела от катапульты, рявкнул. «Запускайте!» Полыхнула смола, загорелись свиньи. Если раньше их визг был громким, то теперь он достиг отчаянного крещендо. Удар рукояти катапульта Абраму был едва слышен за ним. Для айраватов сам Яма спикировал с неба. Вся их линия фронта в беспорядке рассыпалась в разные стороны, когда пылающие, визжащие свиньи свалились с неба. Айраваты бросились в рассыпную, в панике топча людей и терзая острыми клыками друг друга. Звери ревели, люди кричали. Упорядоченное наступление закончилось в считанные мгновения, сменившись праведным бегом на выживание. Два греческих генерала в тылу выстроили своих людей и айравата второй линии и сумели прорваться к железному коменданту под дождем из летающих свиней. Но стоит дисциплине в армии пошатнуться, и чтобы восстановить ее, понадобится чудо. Айроваты, потеряв всякое чувство направления, бросились на огромные стены железного коменданта, спутав их с воротами. Один упал в глубокий ров, и вскоре за ним последовали и остальные, один за другим, в каком-то жутком братстве смерти. «Приготовить луки!» — взревел Кришна. Повсюду вокруг скрипели натянутые луки. Люди, сжав челюсти, целились в нападающих. Айроваты бились во рву, сверкая клыками, размахивая хоботами, и глаза их горели убийственной ненавистью. «Сейчас!» Зазвенели тетивы, и стрелы со свистом полетели вниз, сопровождаемые камнями, дротиками, выстрелами из прощей и даже дождем из гвоздей. Лучники легко целились, убивая греков внизу одного за другим. Кришна подсчитал, что для того, чтобы убить Айравата, требовалось от 10 до 15 стрел. Сверху, на тех, кто еще стоял, опрокидывались котлы с горячим маслом. И это великолепно сработало, потому что айраваты повернули против своих погонщиков, пронзая их клыками и уничтожая их этой яростью цвета слоновой кости. К концу дня не осталось ни одного айравата, способного разрушить коменданта. Ободренная подвигом на коменданте, республиканская армия, укрывшись на крышах зданий во втором районе, атаковала багряных плащей, следовавших за отступавшими айраватами. Они нападали сверху и сзади. Они убивали погонщиков, выживших айраватов стрелами, и звери без хозяев разбегались. Мадхура явно выиграла этот бой. И в ту ночь у Кришны был лучший секс в его жизни.